Я же принюхивался к нашим алкавшим брака девушкам и женщинам. Не в собачьем смысле принюхивался, а в сверхчеловеческом. То есть старался учуять верную, красивую и соболезнующую душу посреди симпатичных телес, общей напомаженности и различного тряпья, призванного отвлекать нашу испытующую энергию от дамской сущности. Ну и не позволяет мне, проклятый мой нюх, сблизиться ни с одной из желающих сойтись, даже без мысли о браке. Предостерегает меня нюх от близости, от этой так и разит легкомыслием, от той мелочности упреков, от третьей змеиной ревности и тягой к выпивке. Несколько дам отвратительные хозяйки, о чем сами совсем еще не подозревают, выпячивая на первый план романтику турпоходов, доставание билетов на всякие зарубежные кинофильмы и тягу к независимой половой жизни. Несколько стукачек учуял в благородных внешних существах, в одной тихоне, на которую чуть-чуть не клюнул, внезапно распознал мрачную извращенку. Впоследствии ее застукали в секретном нашем собачьем питомнике, где она садистически издевалась над подопытным догом по кличке Нерон. Это прибавило мне осторожности. Я, конечно, послал бы все эти смотрины и выборы к чертовой бабушке. Простите за сильное выражение, но я же живой человек. Меня хоть и запоздало, но начало беспокоить отсутствие противоположного пола по вечерам. Особенно утречком, в субботу и воскресенье, когда не надо спешить на работу, но так и тянет вырваться за пределы собственного естества в полубрачной любви и прочего самозабвения. Надо сказать, что тоска моя по достойной подруге осложнилась к тому времени рядом счастливых прозрений. Как не связаны были сотрудники разных лабораторий клятвенными расписками о неразглашении сути ихних исследований, даже близким друзьям и смежникам, до меня постепенно дошло, что НИИ-то наш готовит, ко всему прочему, бактериологическую войну. Готовит именно бактериологическое наступление на так называемый свободный мир, а также Китай, но не на оборону. Оборонщики, как я понял, занимаются изготовлением всяких хитроумных вакцин, противоядий и систем дезинфекции. Наши же мудрые ученые и изысканная подсобка, вроде меня, заняты по приказу партии и генералитета выведением неслыханной чумы и заразы, если говорить просто и не вдаваться в преступную терминологию. Откровенно делюсь однажды с тем самым большим ученым, который сосватал меня по стеклодувной части, высказывая моральное беспокойство. Он меня заверяет, что все эти безумные бактериологические дела всего лишь дань международной военной моде. Западная военщина этим занимается, и мы не должны никак отставать от нее в наращивании секретных научных достижений. Потому что уровень военных бактериологических исследований свидетельство, кроме всего прочего, общего уровня развития биологии и вирусологии. Мы успешно отставали от Запада из-за травли, которой подвергались лучшие наши умы во время сталинской тирании и лысенковского деспотизма в науке. Теперь не менее успешно догоняем, и во много сократили разрыв. Кое в чем даже превзошли своих зарубежных коллег. Не надо беспокоиться. Ужасающие бактерии не пойдут никогда в ход, точно так же, как ядерное оружие. А взаимное устрашение Запада и Востока успешно стабилизирует положение в мире. Если же запретят вдруг исследовательские работы и производство БО, то мы с вами, батенька, лишимся теплых мест и брошены будем на пшеничку с кукурузой, как при Хрущеве. Дуйте себе, дорогой, в трубочки, выдувайте свои чудеса и колдуйте над газовой горелочкой. Тоска, однако, продолжала подтачивать мою встрепенувшуюся совесть, потому еще что при разрядке мировой напряженки